Галина Колоскова. Развод с миллиардером. Крепость из песка. Глава первая. Виктория. Утро для меня начинается не с солнца, согревающего шезлонг южной страны, а с тихого стука в дверь. Еле слышный, как далекое эхо, будто скребется мышонок. Я еще не открываю глаза, но уже знаю. Это Лиза, моя младшая. Она всегда просыпается первой и несет свой воображаемый чайный сервиз в нашу спальню. Но зайти боится. Нерушимое правило, установленное отцом. Папа не любит, когда его будят. Приоткрываю один глаз, рядом тяжело дышит Мирон. Смотрю на напряженные мышцы рук и дергающиеся веки. Мужу снится кошмар. Ему 50, но в последнее время даже отдых дается Мирону с усилием. Он лежит спиной ко мне, огромный и незнакомый, под идеально отутюженным бельем из египетского хлопка. Занавески в нашей уютной спальне плотно сдвинуты, но сквозь стык полотен пробивается единственная тонкая полоса света. Она ложится на темный паркет холодным лезвием. Стук повторяется, уже настойчивее. «Мам!» Тонюсенький шепоток почти не слышен. Я мгновенно, как вор, соскальзываю с огромной кровати. Не хочу, чтобы Мирон проснулся недовольным. Босые ноги тонут в ковре. Мирон не шелохнулся. Я приоткрываю тяжелую дверь, и в щель проскальзывает маленькая теплая лисичка в пижаме с единорогами. Она сразу же вцепляется мне в ногу. «Я тебе чай принесла», — шепчет она, протягивая воображаемую, но такую горячую чашку. Огромные папины глаза смотрят на меня очень серьезно, отчего что-то острое и щемящее сжимается у меня внутри. «Спасибо, солнышко мое!» Так же тихо отвечаю я, делаю вид, что отпиваю самый вкусный в мире напиток. Волшебно! Пойдем будить других, Сонь!» Лиза с хитрой улыбкой согласно трясет головой, колечки рыжих волос закрывают большие глаза. Я беру ее на руки, она легкая, как пушинка, пристраивает голову у меня на плече, запуская пальчики в мои длинные волосы. Мы выходим из спальни в полумрак огромного, слишком тихого дома. 20 лет в этих стенах. 19 из них — я искренне считала себя счастливой. А сейчас просто привыкла. Привыкла к масштабу, к безупречному блеску, к этой давящей гулкой тишине, которую не могут заполнить даже 6 детей и целый штат прислуги. Идем по коридору мимо спален старших детей. Дверь в комнату Артема приоткрыта, он уже не спит. Слышно, как спорит по телефону низким голосом, очень похожим на отцовский. Из комнат двойняшек доносится сдержанный смех. Дом просыпается. Сам по себе. Живет отлаженной жизнью. Без нас. Без него. Спускаемся на первый этаж. Из столовой доносятся тихие голоса и запах свежесваренного кофе. Наш повар Алина Михайловна и 2 горничные готовят завтрак. Большой стол столовой уже накрыт белоснежной скатертью, сверкает хрусталем и серебром. «Доброе утро, Виктория Сергеевна!» — мягко улыбается Алина Михайловна. «Кофе для Мирона Сергеевича готовить? Сейчас сделаю вам эспрессо». «Спасибо, Алина Михайловна!» Киваю я, отпуская Лизу на пол. Она сразу бежит к вазе с фруктами. В огромной столовой появляется Артем, высокий, подтянутый, уже почти мужчина. Он одет в идеально сидящие джинсы и простую белую футболку, которая стоит как год моей прежней жизни. Он берет с подноса круассан и наливает себе свежевыжатый сок. «Смотри, не упади в обморок снова от голода». Бросает он мне через плечо, но в его тоне слышна не колкость, а скорее забота, тщательно скрываемая подростковой бравадой. Он весь в отца. Та же стать, те же резкие уверенные движения. Но душой в меня. Я пытаюсь улыбнуться, Вчера действительно закружилась голова посреди дня. Я забыла поесть, разрываясь между проверкой уроков у Вани, срочной помощью Маши с проектом по искусству и бесконечными звонками ландшафтному дизайнеру по поводу нового розария. Всегда есть куда приложить руки жене миллиардера Волкова. Всегда есть чем заполнить пустоту, чтобы не замечать ее размаха. Раздается мягкий, но властный гудок лифта. Это Мирон спускается, чтобы покинуть дом. Он не зайдет в столовую. Не поцелует детей перед уходом. У него нет на это времени. Его мир — фондовые индексы, совещание в полдень по нью-йоркскому времени и цифры, значащие больше, чем живые люди. Мы — часть идеально отлаженного механизма его жизни, который должен работать бесшумно и не давать сбоев. Лиза подбегает ко мне и дергает за край шелкового халата. «Мама, а папа сегодня придет на мой утренник? Я стих рассказываю». В горле комом встает вопрос, который я задаю себе каждое утро вот уже несколько месяцев. Придет ли? Вспомнит ли? Уделит ли 15 минут своего драгоценного времени? «Конечно, придет, рыбка!» Мой голос звучит слишком бодро, фальшиво даже для собственного уха. Он обещал. Обещал. Слово, потерявшее в последнее время всякий вес и смысл, рассыпалось, как песок сквозь пальцы. Обещал быть на соревнованиях Вани по плаванию. Обещал сходить с Сашей в автосалон, посмотреть новинки. Обещал отметить нашу годовщину. 19 лет. Целая жизнь, отданная ему и этому дому. Через полчаса в холле царит оживленная суета. Няни помогают младшим собраться, горничная подает мне пальто и сумку. К подъезду уже поданы автомобили. Сначала большой черный «Мерседес» для старших детей с водителем Виктором, потом мой «Лендровер». Я сажаю Лизу и Ваню, проверяю, все ли пристегнулись. Мой день в роли семейного логиста начался. Весь день пролетает в привычном отлаженном вихре. Школа, потом музыкальная школа для Лизы, теннис для Вани. Я не веду машину сама, за рулем Александр, мой водитель. Я лишь сижу на заднем сиденье, уткнувшись в телефон. Отвечаю на бесконечные сообщения от организаторов благотворительного вечера, учителей, стилиста Мирона. Я выхожу из машины, чтобы завести либо забрать детей. Улыбаюсь учителям, легко и непринужденно. Болтаю с другими мамами у ворот престижной школы. Все они видят идеальную картинку. Виктория Волкова, 39 лет, жена олигарха, мать шестерых детей, безупречно одетая, спортивная, подтянутая, с идеальной укладкой и макияжем, хранительница очага, который больше похож на музей. Возвращаемся домой под вечер. Дети разбегаются по своим уголкам, кто в игровую, кто в кинотеатр, кто делать уроки с репетиторами. Снова накатывает тишина, густая и тяжелая, несмотря на то, что дом полон людей. Я скидываю туфли на мраморном полу холла, давая ногам отдых, иду в кабинет Мирона. Нужно подписать документы из банка для новой няни. Он требовал сделать это сегодня, оставил записку на моем столике в спальне. В кабинете пахнет мужем. Его дорогим парфюмом с древесными нотами, сигарным дымом, впитавшимся в книги, и полировкой для красного дерева. Все стерильно, разложено по линеечке, ни пылинки. Я аккуратно сажусь в его массивное кожаное кресло за столом-великаном. Чувствую себя чужой, посягающей на запретную территорию. Открываю верхний ящик стола в поисках его запасной ручки и вижу его планшет. Старая модель, которую он, должно быть, забыл здесь или отложил, перейдя на новую. Я не собиралась его брать. Рука сама потянулась, чтобы просто убрать его в сторону. Но палец случайно, по неловкости, чиркнул по экрану. И он оживает. Экран светится, он не заблокирован. Мелькает интерфейс открытого мессенджера. И мой взгляд, против моей воли, выхватывает одно имя. одно единственное сообщение. Самое верхнее, отправленное сегодня рано утром, в 5:00. Не могу дождаться вечера. Целую. Сообщение было для него, а имя отправителя — яркой и народной вспышкой на экране — К.Л. Сердце не колотится, оно останавливается. На секунду мир перестает существовать. Нет ни звуков за дверью, ни гула лифта, ни дыхания. Нет ничего. Только эта строчка на ярком экране. И холод. Ледяной, пронизывающий до костей холод, идущий изнутри, из самого остова и покрывающий меня тонкой невидимой коркой. Я не дышу. Смотрю, словно испепеляю его взглядом, потом медленно, негнущимися пальцами, кладу планшет точно на то же место, закрываю ящик, встаю, выхожу из кабинета. Иду по бесконечному коридору. Шаги отдаются в звенящей тишине, гулким эхом, словно по дну глубокого темного колодца. Поднимаюсь к себе в спальню, закрываю дверь и прислоняюсь к ней спиной. Занавески еще не задернуты, за огромным панорамным окном зажигает огни вечерний город. Мириады огней, целая вселенная, живущая своей жизнью. А я стою одна в центре огромной, идеальной, абсолютно пустой крепости и понимаю, что не сообщение становится началом конца. Оно лишь факт, давно вынесенный приговор. Я лишь случайно наткнулась на него, как на острый угол мебели в собственном доме. Тишина после этого становится совсем другой, звенящей. В ее звоне я слышу первый, едва различимый, хруст моего идеального мира, тонкий, как треск лопнувшей нити жемчужного ожерелья. Жемчуг летит в разные стороны, закатывается в углы, в места, где темно и не видно солнца. Вопрос, заставляющий неметь мозг, можно и нужно ли собирать его в одно целое?